Глава 25. «Госпожа, вставайте!» — вбежал ко мне в покой Рик. «Поднимайтесь скорее! Вас император срочно вызывает!» «Хорошо, сейчас!» — с трудом открыла глаза. Села на постели. Почему-то даже не яркий солнечный свет, который едва пробивался сквозь плотно задернутые шторы, заставлял жмуриться. Вдобавок ко всему, каждый, даже незначительный поворот головы отдавал пульсирующей болью в правом виске. «Неужели я заболела? Со мной не было такого на протяжении долгого времени. Как же не вовремя, если оно действительно так?» Кое-как встала и привела себя в порядок, впервые пожалев, что самостоятельно отказалась от помощниц. На силу впихнула в себя завтрак, надеясь, что горячий чай вместе с едой поможет вернуть хорошее самочувствие, и отправилась на выход из покоев. «Так, а куда же идти?» «Леди Уитл, я как раз вовремя!» Из-за ближайшего поворота показался господин Гарриет. «Хорошо, что вы еще не ушли. Мы решили с императором, что за вами лучше отправить сопровождающего, а то вы слишком любите влипать в неприятности». «Спасибо, что напомнили, и отдельно благодарю за то, что вызвались проводить меня лично», ответила, натянув искусственную улыбку. «Было немного обидно слышать такое, если честно. Как будто я сама была виновата в происшествиях, или словно я должна была знать их дворец по умолчанию, как свои 5 пальцев, хотя находилась здесь всего ничего». «Всегда, пожалуйста, леди Уитл, следуйте за мной», — улыбнулся по-доброму Гарри. И сразу желание злиться и обижаться почему-то пропало. «Ауч!» — в голове снова стукнуло что-то. «Еще бы и боль так же легко прошла». «С вами все в порядке?» — участливо поинтересовался маг. «Да, голова болит просто, все нормально, пройдет, я думаю», — ответила вежливо. «Не стоит терпеть боль, дитя. Держи, выпей. У меня всегда с собой минимальный запас зелий на разные случаи жизни». И, порывшись в своей заплечной сумке, Гарриет достал оттуда небольшой пузырек с жидкостью светло-зеленого цвета и протянул его мне. «Спасибо», — автоматически поблагодарила его. «А это точно от головной боли?» На задворках моего сознания было знание о том, что классическое зелье от головной боли всегда имело ярко-розовый цвет. Так делалось специально, чтобы его легко можно было распознать, никак не зеленого. «Да, пей, не бойся, это моя личная разработка. Усовершенствовал состав, и оно теперь действует гораздо быстрее», пояснил Гарриет и добавил, заметив мою неуверенность. «Разве я стал бы тебе вредить?» Вспомнила нашу историю общения с ним и подумала, что вряд ли. По крайней мере, еще не тогда, когда я не успела исполнить свое предназначение. «Вы правы, извините», и выпила залпом жидкость. Вкусная! Я же говорю, поработал над составом. Мы пришли. Входите, леди Уитл, а я позже подойду, у меня еще есть одно дело». И Гарриет откланялся, оставив перед закрытой дверью. «Можно?» Скромно постучалась и дернула за ручку. «Вы вызывали меня, ваше императорское величество?» «Да, проходи, Амелия, присаживайся». Лориэль встал из-за широкого стола. «Мы отправляемся в земли темных. Пора. Дождемся Гарриета. Он должен подготовиться как следует для портальной магии. И в путь». Хотела сказать, что господин Гарриет как раз проводил меня до дверей только что, но передумала. Лориэлю наверняка было известно все. Вместо этого спросила другое. «Портальная магия? То есть мы не поедем на лошадях?» «Никогда не путешествовала подобным образом. Заодно и попробуешь», — улыбнулся Лориэль. «Ваше императорское величество!» В кабинет, словно вихрь, влетел верховный маг. «У меня все готово. Нужно поторопиться. Вы знаете, что портал не вечный». «Ты прав, Гарриет. Идем. Леди Амелия», — подал мне руку Лориэль. Собиралась поразиться тому, как быстро господин Гарриет управился, учитывая, что мы с ним едва расстались, но снова передумала. Главное, что головная боль отступила, и общее самочувствие улучшилось в разы. И я вложила свое запястье в ладонь Лориэля. Мы быстро шли на самый верх дворца, не на ту часть крыши, где мне уже удалось как-то побывать, а дальше, гораздо выше, в единственную башню-шпиль, что была предусмотрена в этой мудреной постройке. «Постойте! Ну, быть может, стоит взять с собой какую-то одежду, минимальный запас еды и воды. Нас ведь вряд ли ждут на той стороне с распростертыми объятиями», озвучила я здравую мысль, посетившую мою излеченную голову. «Да, ты права. Нас там совсем не ждут. Ни с какими объятиями. Но не переживай. Во что переодеться, в случае чего мы найдем. И голодными не останемся», загадочно улыбнулся Лориэль. Заинтригованная пошла дальше молча. Оставалось лишь гадать, что будет. Мне почему-то представлялось в воображении безлюдная пустыня, в которой всегда царствует сильный ветер, заставляющий путников страдать от песка и пыли. Укрытий нигде нет, но зато есть высокая гора. На ней совсем нет растительности, одна голая черная земля. По сути, сплошной гигантский ком. Вот темные почему-то никак не визуализировались в моем сознании. Максимум представлялись худыми, очень бледными людьми, обязательно темноволосыми и в полностью черной одежде. Но, конечно, я понимала, что это вряд ли являлось правдой. Наверняка на той стороне все разные, как и у нас. Ведь, кажется, мы не так уж отличались друг от друга, просто находились по разную сторону баррикад. И то люди долины никогда по-настоящему не думали ни о каких баррикадах. Их всегда больше волновали распри с собственными соседями, нежели далекие таинственные чужаки из темного края. «Ничего себе! Как красиво!» — воскликнула я, затаив дыхание. Мы как раз поднялись на самый верх башни, и вид, открывавшийся отсюда, был поистине величественным и впечатляющим. «Да, мало того, что приносит эстетическое удовольствие, так еще и колоссальное практическое применение. Посмотри, вон в той стороне твоя крепость, ее можно разглядеть даже простым человеческим глазом. Где?» — закрутила я в нетерпении головой. «Стань сюда, на мое место». Лорель аккуратно придвинул меня и поставил перед собой, а сам положил руки по обе стороны на ограждение. «Та черная точка недалеко от леса, видишь?» «Кажется, да». Я едва кивнула, прислушиваясь к внутренним ощущениям больше, чем напрягая зрение, если по правде. Лорель не прижимался ко мне, соблюдал небольшую дистанцию, но жар его тела все равно окутал плотным коконом. Новые непривычные ощущения вызвали целый табун мурашек, сперва поднявшийся до самых корней волос, а затем опустившийся вниз. Общее волнение нарастало, хотелось чего-то большего, хотя я даже самой себе не могла сказать, чего именно. «Когда все закончится, надо будет помириться с твоим отцом», задумчиво произнес Лорель. «А что? Какой отец?» «Отец. Стыд опалил мои щеки. Что со мной такое, если мне говорят о любимом родителе, а я думаю о плотских ощущениях?» «Это было бы замечательно», с трудом выдавила из себя, заставляя направить мысли в правильное русло, уходя с опасной дорожки неизведанных чувств. «Ах, ты чудесно пахнешь!» Лорель уткнулся носом в мои волосы, как и всегда. Я замерла от его невинного прикосновения и захотела, чтобы мы так стояли как можно дольше, в идеале вечность. Но, ваше императорское величество, леди Уитл, идите скорее, портал как раз входит в самый пик своей силы. Внезапно откуда-то выглянул господин Гарриет, чем разрушил наш едва созданный чувственный мир для двоих. «Конечно, Гарриет, идем». Лорель отошел от меня и подал руку. «Тебе понравится зрелище». Мы шагнули в круглое помещение, в центре которого прямо на полу образовалась воронка. Она крутилась с огромной скоростью, постоянно меняя свои оттенки, от светло-золотистого до жемчужно-серого. Я завороженно смотрела на разыгрывающееся передо мной шоу. «Приготовьтесь! На счет три прыгаем!» — крикнул господин Гарриет, а до меня только сейчас дошло, что в помещении стоял невообразимый гул. «Не бойся, Амелия, я не отпущу твою руку», — ободряюще улыбнулся мне Лориэль. «Что? Руку? Зачем?» «Раз!» «Ух ты ж, мы ведь сейчас и вправду прыгнем в эту воронку!» «Два!» «Я совсем не приготовилась морально, совсем!» «Три!» «Нет, оставьте меня здесь!» Но поздно. Лориэль потянул за собой, и я отправилась вслед за ним, пугающую неизвестность.